Глава 8. «Что?» – воскликнула я, неловко дернувшись. «Артефакт забрал твою память? Тогда я ни разу им не воспользуюсь». «И это правильно. Надеюсь, ты сможешь преодолеть искушение». Трясущимися руками я положила тетрадь на кровать. «Я не буду его брать. У меня достаточно проблем. Потеря памяти не входит в мои планы». «Будет не обязательно это. Артефакт попробует у тебя что-то забрать. Может, нужно его уничтожить?» С сомнением спросила я. «Вряд ли у тебя получится», — улыбнулся мне Дионис. «Мне жаль. Я неловко посмотрела на парня. Твоя память. Можно ли ее вернуть?» «Скорее нет, чем да. Но я все же надеюсь восстановить хоть какой-то событийный ряд. Вопрос, что я задал книге, именно он запустил вереницу действий, и я оказался здесь. В этом доме. Поэтому я так удивился, что ты тоже тут. Решил поначалу, что артефакт так шутит. Ведь после того, как он мне помог, тетрадь не исчезла. Это чудовищно. Если из-за него ты потерял память. Я не вижу общей картины, но крупицы воспоминаний остались. Знаю, что учился в академии. Даже однокурсников помню. Поэтому, когда ты упомянула Даниэллу, я подумывал обратиться к ней. Но позже решил, что это лишнее. Оказавшись здесь, я точно знал, что ключ от этого дома может достать только узкий круг лиц. Но кто именно, не помню. Магическая ограда посторонних не впустит. Более того, она гонит отсюда людей прочь. Дом зачарован. Почему? Полюбопытствовала я. Кажется, давным-давно его использовали для конспирации. В случае возникшего бунта последнее место, где будут искать тебя, полуразрушенный дом на краю города. Эта история становилась все запутанней. Я точно помню, что ключей от входной двери несколько, и зачаровал их лично правитель. Когда Даниэлла нашла ключ, я сначала не видела его. Как именно это произошло? Она долго не могла найти, куда меня поселить. Затем обрадовалась и сказала, что комната есть, так как она нашла ключ. Но первые секунды в руках она сжимала пустоту. «Даниэлла очень сильный маг. Не зря ее ценят в академии», – кивнул парень. «Но то, что она нашла ключ к зачарованному дому, это невероятно». «Может, есть возможность воскресить тебе память?» «Ари, я уже воспользовался артефактом и должен был отдать ему то, что он запросил. Вернуть мою память обратно, увы, невозможно». «Тогда артефакт не стоит того, чтобы его использовать», – с жаром воскликнула я. «Увы, иногда такая цена оправдана». «Я хочу избавиться от этого артефакта». «Тогда нам нужно отправиться в одно место», – хитро ответил парень. «Это что-то ужасное?» – хмуро спросила я, смотря в его смеющееся лицо. «Не знаю даже, прилично ли приглашать юных леди в такие места. Скажи, куда нужно пойти? Не мучай меня. В обитель знаний или библиотеку. И только-то. У тебя было лицо, словно ты предлагал мне отправиться на экскурсию в другой мир. А давно ли для тебя пробраться в библиотеку правителя стало приятной прогулкой?» Весь оставшийся день Дионис рассказывал, как устроена закрытая от посещений библиотека. Под вечер моя голова гудела, и я рухнула на кровать без сил. Сон, который мне снился, был очень странным. Я оказалась на небе и парила в облаках. В какой-то момент в отдалении я увидела прекрасный замок. Мне нужно попасть внутрь. Поняла я. Оказавшись ближе, я рассмотрела здание. Громадные колонны и широкое крыльцо встречали меня пустотой. «Я очень рад, что ты решила прийти сюда снова», — сказал мужской голос, и из анфилады коридоров вышел знакомый мне старик. «Вы?» — удивилась я. «Обычно я не прихожу во снах, но ты уникальный случай. Прежде чем решить отозвать мой артефакт, я хочу показать тебе кое-что». Первую нашу встречу старик не вызвал у меня испуга, но теперь все было иначе. За сделку с Дионисом артефакт забрал его память. Что он захочет затребовать с меня? С учетом того, что дать я могу немногое, а что, если он лишит меня жизни? С этими магическими сделками надо быть осторожнее. «Не бойся», – словно прочитав мысли, успокоил меня старик. «Я не буду требовать от тебя платы сегодня. Но у тебя есть кое-что, что я бы с удовольствием забрал. Нет, не нужно. Я хочу уйти. Не стоит. От подарков не отказываются. И с этими словами я провалилась в пустоту. Открыла глаза я в своей комнате, лежа на кровати, осмотрела спальню. Ничего не изменилось, и более того, было ровно так, как и в тот раз, когда я уходила отсюда в семью мужа. Неужели я снова в своем доме? На глаза навернулись слезы, а сердце бешено заколотилось. Я вскочила и понеслась по коридору. Из папиного кабинета слышались голоса. Поэтому именно туда я и направилась в первую очередь. Даже если это сон, то хоть здесь обниму родителей. «Папа!» – воскликнула я, вбежав в кабинет. Только вот никто не отреагировал на меня. За столом сидел отец, брови его были сведены, а губы поджаты. Напротив него расположилась матушка. «Родители?» – переспросила я, чуть понизив тон. Я подошла и встала рядом с отцом, но он даже не взглянул на меня. «Да что здесь такое происходит?» «Я думаю, Дамирский не пара нашей дочери». «И сегодняшняя ситуация тому доказательство», – начал отец. «Прекрати. Тебе просто не нравится парень. Но будь, пожалуйста, честен. Нам и не снилось породниться с Дамирскими. Наши дела пойдут в гору. А Ари будет счастлива. Она уже влюблена в него по уши. Парень молод, знатен, красив и богат. Из невероятно влиятельной семьи. Да еще и родственник правителя». «Я считаю нашу дочь невероятной красавицей и умницей». «Но влиятельнее Дрейдена только правитель. Ари сделает отличную партию. Мальчик из хорошей семьи. Он ее не обидит. Просто ты, как и всякий любящий родитель, против мужчин вокруг своей дочери». Мама встала, подошла к отцу и положила руку ему на плечо. Продолжила. «Ты только подумай. Ну откажем мы ему. Запрем Ари и отошлем еще куда-то, чтобы она забыла его. А дальше-то что? Она все равно выйдет когда-нибудь замуж. И пусть это будет влиятельный, богатый и приятный ей человек, чем какой-то мелкий помещик. У Дамирского не одно поместье. Своя конюшня, огромный капитал. Даже если что-то случится, всегда можно рассчитывать на помощь правителя. Родственники как-никак. А эта ситуация, про которую ты говоришь, и вовсе смех». И мама положила руки на шею отцу и начала делать легкий массаж. «Так ты на это смотришь, да?» – хмуро заметил папа. «Я смотрю трезвее тебя». «Да, случилась неприятность. Парень не углядел за погодой, наслаждался беседой с Ари. Но ведь он ее не бросил, а наоборот спас. Вытащил из воды, высушил, привез домой и выслушал твои нотации. Впредь он будет внимательнее». Мама никак не сдавалась. Я ее понимала. Племянник правителя по ее меркам – лучший кандидат для меня. «Конечно. Только помимо всего, он плевать хотел на все правила. Даже опасными артефактами не гнушается пользоваться». «Да ну брось. Все это слухи». «А как же тот случай, который замяли?» «Баловался мальчик. Ну подумаешь, с кем не бывает. Драгоценная моя супруга. Боюсь, слово «баловался» сюда не очень подходит. Как ты прекрасно знаешь, во время своей учебы в академии он призвал опаснейший артефакт. И все осведомлены, с какой целью парень это сделал. Чтобы увеличить резерв своей магии. И между прочим, у Дамирского на тот момент сила была огромной. Но нет, ему захотелось еще больше. Так и не выяснили точно, что там было. И силу он не получил. Лукаво заметила матушка. «Верно. Потому что не согласился отдать артефакту на откуп то, что тот запросил. Кроме этого, как мне известно, он не понес никакого наказания. И даже артефакт сам и плата за его использование обошла его стороной. Значит, мальчишка везучий. Еще один плюс, чтобы рассмотреть его в женихи». Парень намекнул, что его не волнует то, что у Ари нет силы. И при случае он сам может ею поделиться. После этих слов родительница словно побледнела. «Ты думаешь?» – прошептала она еле слышно. «Да, у Дамирских есть возможность обмена силы со второй половинкой. Более того, наверняка он проведет этот ритуал с Ари, чтобы наследники появились с магией. Парень имеет колоссальную силу, но вот жена без дара ослабит род. Но ведь после передачи магии человек может пострадать. На мягком женском лице отразилось неподдельное беспокойство. Не просто пострадать. За передачей магии часто следует спонтанный выброс, от которого носитель может оказаться на грани жизни и смерти. «Очень болезненная и неприятная процедура», – покачала головой матушка. «Ее можно избежать. Не будет ничего, если Ари не даст своего согласия. Отец, кажется, даже расслабился. Ты ведь знаешь, что можно тайком провести ритуал по обмену силы. Если магия будет вершиться во время свадебной церемонии, вместе с согласием на брак может быть принято и согласие на обмен силы. Да, но если так случится, то должны задействоваться сильнейшие артефакты». Родители на минуту замолчали, обдумывая каждый свое. Дамирский обещал, что на свадьбе он не будет использовать эту магию, дал слово. «Тогда нам можно не волноваться?» – спросила мама. «Все равно мне это не нравится. Давай узнаем, что наша девочка думает о нем. Может, нам и не нужно решать эту проблему сейчас. Ты ведь знаешь, что я хочу для нее самого лучшего. А Дамирский, на мой взгляд, совсем ей не подходит». Матушка ободряюще улыбнулась отцу. «Стены дома стали растворяться на моих глазах, и я вновь стою уже в знакомой светлой комнате». «Ну и что это было?» – хмуро спросила я седовласого мужчину. «Подсказка. Ты верно запуталась, и я могу подсказать правильный выбор. Просто задай вопрос». «А что ты потребуешь взамен?» «Спроси и узнаешь». Не сдавался старик. «Неужели ты не можешь просто так взять и отстать от меня? Не нужны мне твои вопросы и ответы». «Как же не нужны? Если не узнаешь правду, то пострадаешь. А я могу дать ответы на любой из твоих вопросов, но только на один». Я поморщилась, и старик это заметил. «Не веришь? А зря. Я могу сказать, что руководила твоим мужем в ту ночь. Или дать ответ на вопрос, любит ли он тебя или нет. А может, ты хочешь знать про силу, что вдруг пробудилась в тебе? Жива ты или мертва? И что происходит с твоим телом? Я ведь знаю всю правду. Могу ответить и на это. А потом я просто забуду все? Нет, ты отдашь мне жизнь». Я посмотрела на старика, не веря своим глазам. «Что?» – переспросила, все еще думая, что ослышалась. «Не свою, чужую. Скоро жизнь будет в твоих руках. Она ничего не стоит. И я хочу, чтобы сила вернулась к источнику, ко мне. Я не буду никого убивать. Тебе и не нужно. Иногда достаточно попросить, озвучить свое желание. И найдутся те, кто его исполнит. Нет, ни за что. Даже если на кону твоя судьба?» Что он имеет в виду, произнося эту фразу? «Неужели старик видит, что мне осталось совсем немного?» «Я не могу», — хрипло ответила я. «Так нужно. Та жизнь уже должна оборваться. А твоя судьба будет поистине сказочной, наполненной любовью и счастьем». «Я не убийца». И выпалив это, я развернулась и побежала прочь.